В древности в Западной Европе их величали королями, в Скандинавии – конунгами, на Руси – князьями. До XVIII века звание князя было родовым. И только Петр I разрешил жаловать этим титулом особых сановников за выдающиеся заслуги. Первым известным князем на Руси считается Рюрик. Древняя Русь. Князь и его дружина. У нас в гостях историки Петр Степанович и Павел Лукин. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел Лукин, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор монографий «Народные представления о государственной власти в России в XVII веке» и «Древняя Русь. Очерки социального и политического строя». Петр Стефанович, выпускник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор публикации «Приход и приходское духовенство в России 16-17 веков» и раздела «Князь и бояре» в книге «Древняя Русь. Очерки социального и политического строя». Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это вопрос о власти, о ее становлении, о формах, которые традиционно сложились в нашей стране. Они, к сожалению, механизмы вот определения этой власти и складывающиеся традиции, они, к сожалению, не меняются, или к счастью, потому что мало меняется и человек. И несмотря на то, что мы живем в 21 веке, и вроде бы у нас сложившиеся демократические институты, тем не менее, вот эти базовые принципы, они все равно остаются. Потому что отношение человека к власти, этот вопрос всегда во все времена существовал. Добровольное или униженное подчинение, или, так сказать, исходя из каких-то убеждений. То есть принимались правила игры. Вот это были правила или что-то большее. Итак, для того, чтобы вот как-то начать этот разговор, конечно, главное определиться с терминами. Вот мы в начале программы уже упомянули, что в Западной Европе так называлось, в России эдак. Почему нужно было выделить, или как происходил механизм выделения из общества лидера, скажем так? Ну, вот вы упомянули понятие термин. Ну, надо сказать, что к ранней истории, к раннему Средневековью, вообще понятие термин малоприменимо. Да, конечно. Тут скорее надо говорить о слове и о стоящем за ним явлении. Поскольку, например, то же слово «князь», скажем, оно не является каким-то специфически древнерусским. Ну, известно, что само оно в этимологическом отношении, то есть в плане своего происхождения, является словом германского происхождения, что, конечно, не означает, что, допустим, у древних славян не было соответствующего явления, но просто в силу там, каких-то определенных причин, причем это не связано с, очевидно, не связано с нормандским каким-то влиянием, это, видимо, еще раньше произошло, то есть определенно раньше, поскольку слово «князь» встречается не только у восточных славян, но и у западных славян, это слово стало применяться. Поэтому здесь правильнее говорить о явлении, во-первых, и о том, почему и в каких обстоятельствах и кому это понятие каким явлением применялось. В нашей литературе, особенно учебной, популярной, принято говорить о князьях как принадлежащих к одному роду. Ну, первому роду, основавшему первую династию в истории России, Рюриковичем. Вот говорят «князья Рюриковича», «князья Рюриковича», как будто других князей не существовало. На самом деле это не совсем так, и как раз в самое древнее время, в самый древний период нашей истории князья были и другие. И об этом известно из летописи, и из других источников, в том числе даже более надежных, чем летописи, вот в частности, из русско-византийских договоров X века, которые сохранились до нас. в подлиннике, в оригинале от X века, в отличие от летописи, которая писалась во второй половине XI, в начале XII века. Так вот, там упоминаются князья, помимо Рюриковича, помимо потомков первого известного князя Рюрика, который был призван славянскими, финскими племенами для княжения, упоминаются князья и у других славянских племен, упоминаются князья и среди самой Руси, то есть среди тех, кто, так сказать, составлял ближайшее окружение, поддержку, верхушку государства Руси. Вот в русско-византийских договорах, например, там, так сказать, практически синонимично упоминаются два слова «князья» и «бояре» для передачи одного византийского, одного греческого слова «архон». Архонт, собственно, как у нас это передается обычно. Да, по-русски обычно передают архонт по родительному падежу этого слова. И это говорит о том, что на самом деле с самого начала был, так сказать, некий выбор среди людей знатных, отличающихся достатком, происхождением, статусом, был выбор, как вы упомянули, лидера, выбор монарха, выбор главы. Если даже говорить о других источниках, не только о русско-византийских договорах, даже если говорить о самом летописании, то мы увидим неких властителей славянских племен, как обычно называют племена, но вот Вятичи, мы с вами, кстати, находимся на территории этой общности Вятичей, там, Кривичей, каких-то других, древлян и так далее. Вот у этих восточнославянских общностей, которые обычно не совсем правильно в историографии называют племенами, а это на самом деле были предгосударственные уже общности такие, то у них были властители, и некоторые из них, точнее говоря, один, собственно говоря, именно Мал, правитель древлян, вот тот, который, значит, сватался к княгине Ольге Киевской, и с каковой историей связана история гибели князя Игоря, история первого неудачного, значит, налогообложения, вот, то он называется в «Повести временных лет» и даже в более раннем летописном своде конца XI века, на котором основывается «Повесть временных лет», он называется князем. То есть, очевидно, нельзя, вот именно Петр Сергеевич совершенно прав, нельзя однозначно связывать все упоминания князей именно с родом Рюрика, с родом Рюриковичей. Ну и вообще государство как таковое, государственные институты, монархическую власть, центральную власть, централизованную власть нельзя связывать именно с одним родом, с одной династией. С самого начала здесь был некий, так сказать, выбор. Почему эта династия, одна династия, в конце концов утвердилась в качестве единственной и поставляла, так сказать, правителей для государства или полугосударств, которые потом образовались на территории Восточной Европы, из которых потом уже позднее вышли три государства – Украина, Белоруссия и Россия. Вот это вопрос действительно интересный, и здесь можно о многом рассуждать. Но, видимо, самое главное, то, что, так сказать, легло в основание успеха этой династии, это просто политическая борьба, просто война, уничтожение, физическое, в том числе физическое уничтожение соперника, как это, например, было вот в конфликте древлян и полян Киева, полян Руси, со стольным городом в Киеве, когда сначала был уничтожен Игорь, потом Ольга стала за него мстить, и разгорелся конфликт с древлянами, и, по всей видимости, были уничтожены древлянские князья, во всяком случае, потом о них упоминаний никаких нет. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. И выигрывал тот, кто был более успешен в этой борьбе, но не только, конечно, в военном отношении, но и в том смысле, кто мог успешнее договориться. Игорь – князь киевский с 912 года. Летописец приписывает Игорю происхождение от легендарного Рюрика. В годы правления князь Игорь подчинил своей власти восточнославянские племенные объединения между Днестром и Дунаем и подавил восстание древлян. В 941 году он совершил неудачный поход на Константинополь. Во время похода 944 года византийское правительство предложило князю Игорю выкуп – а между греками и русскими был заключен договор. Игорь первым из русских князей столкнулся с печенегами, с которыми заключил перемирие на 5 лет. Князь Игорь был убит в 945 году при попытке вторично собрать дань с древлян. Вопрос о власти – это политика, борьба. Но ведь российское государство не существовало вне контекста. Были и соседи, как с юга, так и с востока, и с запада. Да, они вот тоже, я хотел бы... Да, была поэтому, культура уже сложившаяся в древнем поэтому... мире, образование государства и выживание, собственно. Да, у нас традиционно, как известно, уже в XIX веке разгорался спор между славянофилами и западниками. Значит, и до сих пор некоторые отголоски этого спора они существуют. В том числе он затрагивал вопрос, этот спор затрагивал вопрос об образовании государства и, конечно, прежде всего, государственной власти. Ну, вот у славянофилов, в частности, была такая теория о том, что, значит, если на Западе власть возникала в результате захвата, завоевания, насилия, отсюда идет борьба между сословиями, борьба между классами, то на Руси ничего такого не было. Вот как пригласили Рюрика, добровольно народ пригласил, некие общины пригласили. Вот власть, значит, она таким образом добровольно, без насилия, как бы наложилась на уже существовавшее общественное устройство. Ну, это, конечно, некая такая идеологическая, может быть, красивая схема, которая не вполне соответствует действительности. Или, может быть, совсем не соответствует, тем более не соответствует современным научным представлениям. Потому что если мы сравним, как образовывалась, как складывалась государственность на Руси, например, и чтобы не ходить далеко в ближайших вот славянских же, например, странах, то есть в Польше, в Чехии, то мы увидим очень похожие явления. Очень похожие явления. То есть, например, вот та вот резня, допустим, о которой только что было сказано, допустим, истребление враждебного племени, да, то есть конфликт между двумя там или более центрами за то, какой возглавит объединение вот этих вот племен в единое государство. То же самое мы видим и в Польше, и в Чехии, в тех или иных формах, причем очень часто, причем, как правило, в очень похожих, вплоть до деталей даже, то есть с истреблениями, значит, истреблением альтернативного, как бы, княжеского рода и так далее. То есть такие вещи, они отнюдь не являются уникальными для Руси. Уникальным для Руси является другое. Это то, что возникло такое огромное государство, то, что князья Рюриковичи стали, возглавили огромную такую, как ее иногда называли в историографии 19 века, империю Рюриковича. Но тут я хотел бы обратить внимание еще на один момент. Я уже говорил о том, что и уже было сказано о том, что было несколько альтернативных центров, которые вели борьбу. Но нужно сказать, что с течением времени в историографии, не нашей современной историографии, уже средневековой, сложилось представление, что настоящие князья, правильные князья, это могут быть только князья Рюриковичи. Вот все время историк 20 века Покровский, такой первый советский марксист, он произнес известную фразу, что история – это политика, опрокинутая в прошлое. Но на самом деле это родилось не в 20 веке. И можно на целом ряде примеров увидеть, как в летописании, допустим, 12 века меняются представления о прошлом. То есть настоящими князьями оказываются только Рюриковичи. Рюрика и его потомки. Или в крайнем случае те правители, может быть, легендарные, но которые, так сказать, вроде бы правили в Киеве до Рюрика. То есть Ки, например, Ки вообще был неизвестно кто. Например, в раннем летописном своде он называется, он не называется князем, который, этот свод сохранился в составе новгородской летописи. А в «Повести временных лет» он уже превращается, он уже называется князем, потому что понятно, что в Киеве должен быть с самого начала князь. Он называется князем, рассказывается о том, что он ходил к византийскому императору, там, значит, появляются разные всякие такие красивые рассказы. То есть явно выстраивается некая схема изначального существования княжеской власти, чего, конечно, нет. По легенде, Киев был основан 3 братьями – Кием, Щеком и Харивом, и сестрой их Лыбедью, как центр племени полян. Город был назван в честь старшего брата Кия. По археологическим исследованиям, первое городское поселение на территории Подола появилось не ранее 80-х годов 9-го столетия. По преданию, князь Олег, завоевавший Киевское городище в 882 году, провозгласил: «Се будьте мате градом русским». Схема такая Киева, именно киево-центричная, потому что если летописец сидел в стольном городе Киеве, подчинялся киевскому князю, поддерживал его, собственно, У него были на то свои, конечно, основания. И он хотел сделать Киев именно центром наиболее ранним государства Руси. А с другой стороны, у него была другая мысль. Ему надо было с самого начала, значит, ну, Киев там это какой-то легендарный персонаж, и он потом куда-то исчез. А вот потом, когда пришел Рюрик и его потомки, надо было как-то нивелировать роль Аскольда и Дира, которые тоже упоминаются в раннем летописании, причем как раз вот в начальном своде, так называемом летописи, предшествующей повести временных лет, которая сохранилась в новгородской первой летописи, там Аскольд и Дир, о них прямо сказано, что они начали княжить в Киеве. Вот для киевского летописца начала XII века, составитель повести временных лет, вот такая схема не подходила. Поэтому у него Аскольд и Дир превращены в бояр Рюрика, который как-то там у него куда-то просили. Более того, там прямо сказано, что они не князья, но бояре. То есть это явно явно такая пропаганда. То есть их надо забыть. Очень интересно, что точная параллель этому есть в Нормандии, то есть в герцогстве, которое существовало в Северной Франции. Там в хронике Дудона и Сен-Кантен, это их повесть временных лет, условно говоря, там точно так же вычеркивались родственники нормандских герцогов, которые не правили, то есть которые, или, по крайней мере, которые были не нужны или враждовали, в общем, происходило такое редактирование прошлого, очень похожее, вот, или определенная трактовка новая давалась. Все очень похоже на то, что было в нашем летописании. В Западной Европе сохранилось больше все-таки источников. Но да. Это где как. Например, скажем, у нас есть совершенно уникальный источник такой, мало где что-то подобное есть. Мы можем посмотреть на княжескую власть глазами самого князя, поскольку у нас есть в составе лаврентьевской летописи сохранилось поучение Владимира Мономаха, да, который сам был князем и сам писал о том, что, ну, в общем, не прямо, но так или иначе из этого произведения ясно совершенно, что он о себе думал, так сказать, как он понимал княжескую власть и кого он считал князьями. Очень интересно, что он сам об этом пишет, что в его время существовали еще остатки вот этих вот племен, в частности, Вятичи, на территории Верховья Факи, реки Москвы, то есть вот здесь вот. И это был, кстати, был глухой такой медвежий угол, куда боялись ездить. Вот, он специально с гордостью пишет, что он один раз проехал сквозь землю Вятичей, то есть это был подвиг такой. Да-да-да-да. Значит, но самое главное, это то, что он упоминает о неких династах, таких властителях Вятичей, с которыми он воевал, о Хадоте и сыне. Хадота и сын некие, но он их князьями не называет, что очень интересно. То есть он, да, он их считает вот незаконными вооруженными формированиями. Вот мы когда сейчас говорим о тех временах, мы говорим о русском государстве, о государственности, о складывающихся каких-то отношениях, но тогда ведь таких слов просто не было. Была земля, властитель, воевода. Воевода тоже, может быть, не было. Был просто лидер вот, дружины. Воевода был да, уже. Был, да. А с другой стороны, есть такая, ну, не то, что вульгарный подход к пониманию процессов, но была земля, на ней жило племя, племя выдвигало воинов, у воинов был лидер, и нужно было выживать, для этого нужно было кормить воинов и собирать дань. Фактически вот еще такая тема, как данники, и вот эта борьба за территорию, то есть борьба за территорию – это не просто вот колышки вбить, а то, что люди, которые жили на этой территории, должны были платить деньгу, там, меха, там, что… Бортичку занимались. Совершенно верно, конечно. И вот вы напрасно сказали, что это вульгарное представление. Оно вульгарное, но очень такое... Но не партийное. Да-да-да, практически прагматическое. Речь идет, конечно, о налогах, о дани. И сегодня мы первый, в общем, вопрос государственной политики – это кто дает налоги, как они распределяются потом. Это, так сказать, закон любого государства. Поэтому, собственно, мы и можем говорить о государстве в Древней Руси, поскольку есть глава государства, там какой-нибудь символический, несимволический, об этом мы еще, может быть, поговорим, и есть некие люди, условно их можно назвать там данниками или подданными, собственно, корень один и тот же, которые готовы платить ему за что-то. Сначала за то, чтобы он их просто в покое оставил, вот, а потом за то, чтобы он исполнял некие полезные функции. Первое, конечно, самое полезное – это защита этого населения от внешней агрессии. На вопрос о дани он встал и вставал везде, собственно, это так было в любых ранних государствах. Он вставал первым. И в летописи, между прочим, об этом сказано с самого начала и, так сказать, четко, ясно. Это обозначено, кто брал с кого, и даже есть намек, как бы, за что. И как успешно в случае с Игорем. Да, вот первое, собственно... Это, собственно говоря, то, что случилось с Игорем, это попытка... Точнее говоря, это не просто сбор дани, это некое нарушение принципов сбора дани. Да? Тогда еще не сложилось то, что было потом, когда, так сказать, вот после реформы княгини Ольги, как раз после того, как она отомстила, она установила так называемые уроки, то есть определенные формы, строгие формы сбора дани. То, что произошло при Игоре, это как раз определенного рода эксцесс, связанный с таким специфическим способом сбора дани, как полюдия, с помощью чего, собственно говоря, и жило вот самое раннее древнерусское государство. Но любопытно, что в летописи говорится об установлении дани еще до рассказа о конфликте Игоря с древлянами. Самое первое упоминание о какой-либо дани – это, собственно, то, что собирали варяги с населения Новгорода. И это говорится в связи с призванием князей, собственно, та точка отсчета, с которой мы начинаем государство. Условно, конечно, но во всякой условности есть доля условности. Конечно, в этом есть доля истины. Так вот, там говорится о дани по белой веверице, то есть по некому белому зверьку. Вот ученые до сих пор не могут прийти к однозначному решению, что же этот зверек имелся в виду. Некоторые считают, что веверица – это белка, другие там говорят, что это горностай, третьи еще какие-то варианты придумывают. Возможно, варианты другого слова деления, потому что в летописи не было деления на слова, как в современных текстах у нас. Там сплошной текст идет, то есть там «побелеи веверицы». Да, вот то есть то ли «побелеи веверицы», то ли «побелеи», то есть «побелой веверицы». Вот такая вот наука. Ну, скорее всего, так обозначался некий собственник. Нет, так обозначалось, чем платили. Чем платили? Да. Дань по белии веверице или по белии веверице. Но это специфика древнерусских исследований, поскольку источников мало, и приходится внедряться вот буквально в каждое, даже не в каждое слово, а в каждую букву, чтобы понять этот возможно, смысл. Платили мехами, потому что это был ликвид в Западной Понятно, Европе. Да. Понятно, что да, это была дань мехами, но какими мехами? И если мы делим, например, по беле и веверице, тогда появляется некая белая или бель, и многие ученые говорят, что на самом деле это монетка некоторая. Тогда можно говорить о том, что это была уже дань не только мехами, но и монетой. А из этого следует довольно такой существенный откуда вывод. Откуда брать монеты? Да, что значит была развита некая денежная система, торговля. Да, у людей были в наличии какие-то денежные чеканки средства. Не было. Нет, чеканки не было. Чеканка появляется на Руси. Ну, вот, кстати, кстати, как атрибут княжеской власти появляется когда, уже кстати? После Владимира Святославича. Ага. То есть уже после крещения Руси есть... так называемые, получается, золотники-серебряники, они датируются, есть, кстати, такие монеты, выпущенные при Святополке Окаянном, есть при Ярославе, но это довольно быстро прекращается, надо сказать, уже чеканка монеты, допустим, уже в послемонгольское время ее не было, даже раньше еще не было. Собственно говоря, на Руси и в России чеканки монеты фактически не было вплоть до Петра I, поскольку даже в XVII веке монеты на Руси ходили в основном переделывали, поскольку не было серебра, месторождения серебра, они на Алтае появились, вот колыванские месторождения, да, при Петре I, значит, у нас была такая специфическая денежная экономика, поскольку мы зависели полностью, Россия, русское государство зависело от западноевропейских денег. Ходили, так называемые, ефимки с признаками, то есть западные, перечеканенные с определенным штампом западные монеты, которые, значит, поставлялись из Западной Европы. А вот на Руси, в Киевской Руси была эпоха, когда, значит, была чеканка монеты, вот делали эти самые красивые такие золотники-серебряники, которые можем в историческом музее увидеть. Но это был скорее не монет, собственно говоря, как средство денежного обращения, поскольку они очень дорогие были. А это скорее вот, как, так сказать, атрибут власти именно. Мы видим, что с самого раннего времени княжеская власть, вообще государственная власть нуждается в своей атрибутике. Это один из очень существенных моментов, который отличает ее, например, вот от того, что обычно называют племенем или там племенными какими-то властными структурами. Ну, племя — это, опять же, как я уже говорил, может быть, неправильный термин, но, в общем, догосударственные какие-то структуры. Здесь отличие не только в сборе налогов, не только в границах, не только в военной составляющей, все это атрибуты, важные атрибуты государственности, но еще определенного рода символики. Это очень существенный момент, который отличает государство от негосударства. Я хочу перейти к очень важной теме. Вот в начале беседы она прозвучала. Это каким образом удавалось удерживать вот это общественное согласие, гармонию в отношениях? Потому что одно дело добровольно и с пониманием платить налоги, другое дело – это грабеж или просто вот насилие какое-то над населением. Тут должен быть какой-то баланс, потому что пережать – это разбегутся. Или... Да. А уничтожать никто никого не собирался, потому что и так жить некому было, потому что мало людей было. Вот мы начали говорить о Дании. Я, собственно, хотел выйти с разговора о Дании к тому, кто ее платил и за что. Потому что это тогда нам раскроет механизм, собственно, на чем все это держалось. И второе упоминание о Дании в летописи, по-моему, очень интересное с разных точек зрения. Там оно по-разному в разных летописях излагается, и по содержанию тоже такое не очень ясное. Упоминание о том, какие дани установил князь Игорь, когда пришел в Киев из Новгорода. Значит, вот в Новгороде собирали дань Попелия и Веверицы, а в Киев Рюриковичи пришли, установили свою власть, и они стали, и они обложили подчиненное население некой данью мироделя. И вот эта оговорка «мироделя», она нам многое говорит как раз о том, собственно, что это была за дань и как ее понимало население. И население понимало ее ради мира, ради спокойствия, как бы мы сегодня сказали, ради общественного согласия. И первоначально, как я уже говорил, что, может быть, эта дань платилась просто ради того, чтобы, так сказать, оставили в покое, не беспокоили военными набегами. Но на самом деле, по всей видимости, довольно, так сказать, с древних времен существовало, кроме того, представление о власти князя, власти центральной, власти правителя, не только как такой, так сказать, назойливый и беспокоящий военными набегами, но и обеспечивающий общественный мир в таком широком смысле слова, прежде всего обеспечивающий суд и ряд, и обеспечивающий бесконфликтное существование разных групп населения. Потому что понятно было, что и вот эти племена, там, в кавычках, скажем так, или там, предгосударственные общности, они были уже довольно сложные по социальному составу. Там были богатые и бедные, были свободные и несвободные, были торговцы и пахари, так сказать, люди разных занятий. Между ними, конечно, складывались довольно сложные взаимоотношения. Эти взаимоотношения надо было регулировать. Да, вот я в связи с этим хотел бы сказать о том, что у нас и в общественном мнении, и в литературе, особенно популярной, еще со времен эпохи французского просвещения существует представление о некоем «золотом веке». О том, что... Ну, на это наложились, конечно, определенные марксистские представления о том, что государство — это, в общем, плохо. Это аппарат насилия и принуждения, вот, которое, как когда-то считалось, должно быть отмереть, и вместо него все будет, значит, хорошо почему-то. И все будут жить в мире и без государства, и никто не будет нас обижать, и не будет брать дань, мир и деля, там, и так далее. Вот. Но в действительности ведь известная история, известное безгосударственное, так сказать, общество, или во всяком случае общество, где не было развитой государственности. Например, если брать тех же славян, то, например, в Центральной Европе, в Северной Европе существовали славянские народы, у которых не сложилась государственность. Они дожили до XI-XII веков и потом были захвачены теми обществами, где сложилась государственность. Это Германия, прежде всего, Польша. И, собственно говоря, они прекратили свое существование не только как социальные организмы, но и как этносы, по большей части. Значит, и, конечно, огромную роль в этом сыграло то, что у них не сложилось государственности. И что же было у них хорошего? как они управлялись. А управлялись они весьма своеобразным образом. Вот немецкий хронист Титмар Мирзейбургский, он пишет о том, что в одном из таких обществ, а именно у западнославянского народа лютичи, как он пишет, не было единого... Они не подчиняются какому-то одному правителю, а все решают сами. Как решают? На собраниях, на народных собраниях. То, что вот в Древней Руси называлось «вече». У них все основные решения там принимались. А вот что бывает, когда возникают альтернативные мнения, как мы бы сейчас сказали? Ну, очень просто, значит. Если кто-то выступает против решения всех, то его бьют палками. Бьют палками. А если... значит, он активно противодействует, то его подвергают, как написано, это источник, написанный по латыни, continua depredatio. Это означает разграбление, непрерывное разграбление. То есть уничтожают его дом, отбирают имущество и грабят его. И таким объявляют самого вне закона. Здесь мы можем сравнить, что уже пусть даже при существовании каких-то весьма жестких законов раннего государства таких вещей не происходит. Но можно задать еще один вопрос. А что происходит, когда общество раскалывается? Когда, допустим, на две половины примерно равные разделяется этот социум? Тоже есть такие источники. Вот еще один немецкий хронист Ламперт Герцфельдский, он пишет о том, что происходило и в случаях еще одного западнославянского народа, абодритов, где тоже, значит, такая история произошла. И тогда начинается война просто-напросто. Война, и пока они либо как-то не договорятся, что очень сделать чрезвычайно сложно в условиях отсутствия единой жесткой административной власти, либо это идет война на уничтожение. Кстати говоря, в Новгородской республике, которая, конечно, представляет собой уже нечто совсем иное, но общее с вот этими западнославянскими догосударственными общностями в том отношении, что в Новгородской республике не существовало жесткой административной власти, мы видим явление отчасти на это похожее. То есть мы, например, знаем знаменитые побоища на Волховском мосту, когда пока архиепископ не встанет на этот мост, выступавший, кстати говоря, там в роли своего рода арбитра в отсутствии такой жесткой административной власти и своим авторитетом или путем переговоров не убедит, долгих уговоров не убедит враждующие стороны все-таки пойти на компромисс, значит, такие вещи происходили. И постоянно в Новгороде происходили такого рода конфликты, столкновения, приводившие в том числе к человеческим жертвам. Новгородская республика – государство на северо-западе и севере Руси, образовавшееся в X веке и существовавшее до 1478 года. Владения Новгорода достигали Белого моря и Северного Зауралья. Органы управления, совет бояр и вече. Вече приглашала князя, который осуществлял военные и судебные функции, а также избирала епископа, посадника и тысяцкого. Новгородская республика была присоединена к Московскому Великому княжеству Иваном III. Вот это вот представление о необходимости некой центральной власти, оно на самом деле очень архаичное, и корнями уходит в такую седую древность, которую нам очень сложно по источникам проследить, но тем не менее, вот сопоставляя данные там из других государств, Польши, Чехии, или там даже западноевропейских, других центральноевропейских государств, мы кое-какие отголоски и намеки находим и в русских источниках, и можем воссоздать эту картину. Во всяком случае, вот эту центральную идею о полезности, так сказать, о приемлемости центральной власти, и за этой идеей еще, конечно, стояло во многом представление о князе как символе некой общности, этноса, символ, который даже часто наделялся и сакральными какими-то чертами. Вот, например, хорошо известно по скандинавским источникам и по другим германским тоже источникам идея о том, что правитель, конунг или король, он ответственен за достаток, за урожай в государстве. Если, значит, хороший властитель, то и урожаи в государстве будут хорошие. Если он плохой, то народ бедствует, голодает и так далее. И отчасти эта идея прослеживается и в наших источниках. Вот древляне, о которых мы уже сегодня упоминали, они когда, значит, вступили в конфликт с Киевом, с киевской династией русских князей, они прямо говорили, что вот ваши князья плохие, волки, грабители, расхищают, а наши князья добрые суть, распасли нашу землю, спасли, то есть, ну, так сказать, принесли нам достаток и богатство. И, конечно, за этими словами стоит вот эта идея княжевого мира, который дает суд, ряд и достаток, и довольство. Это некий такой, может быть, звучит довольно абстрактно, но практически это значило то, что вот, как нам были приведены примеры, когда начинается какой-то конфликт, который очень трудно преодолеть в отсутствии рационализированной системы, систематической системы права, в отсутствии механизмов власти, которые легитимны и признаются всеми. Вот в этих случаях авторитет одного какого-то лица, там позже вот в Новгороде это был архиепископ, а в древности это были, конечно, князья. Этот авторитет, он спасал общность, спасал этнос от... борьбы, направленной взаимодействием. Да. Ну, вот тут я бы хотел даже отчасти согласиться, отчасти поспорить с тем, что сказал Петр Сергеевич. Дело в том, что вот в том, что было сказано, прозвучало слово «монархия». Но я хочу обратить внимание на то, что княжеская власть в Древней Руси, особенно в домонгольское время, монархии не было. Не была монархическая власть в полном смысле этого слова. Дело в том, что монархическая власть, монархия происходит от греческих слов «монос» и «архэ», то есть единовластие. Домонгольская княжеская власть не была властью единовластной. Это была власть ограниченная, причем очень серьезно ограниченная. Я не буду сейчас говорить, поскольку я историк, а не... культуролог там и так далее. Я не буду говорить о каких-то теоретических вопросах, просто обращусь к конкретным фактам. Значит, есть совершенно замечательный рассказ в летописи. Таких рассказов несколько, но наиболее яркие относятся к 40-м годам 12 века. Это киевская летопись о том, как один из киевских князей, Изяслав Мстиславич, внук Владимира Мономаха, хотел пойти в поход на своих врагов, князей Ольговичей Черниговских. Значит, и повести с ними войну. Он обратился, что само по себе показательно, он не мог провести мобилизацию, допустим, у него была своя дружина, но ему нужны были войска более крупные. И он обратился к киевлянам с просьбой вступать в войско, то есть выступить в поход к горожанам. А те выяснили, что среди врагов этого князя, Изяслава Мстиславича, есть... его дядя, хорошо нам известный основатель Москвы Юрий Долгорукий, значит, который принадлежит вот к тому же самому роду Мономашичей, с которыми киевляне воевать не хотели. Они ему, если так вот переводя с древнерусского языка, прямо так и сказали, значит, против Ольговичей мы пойдем, а против Юрия Долгорукого, против Мономашичей мы руки не подымем. Князь, делай, что хочешь, собирай, кого хочешь, мы с тобой не пойдем. И дальше в летописи написано, что он собрал охочих людей, то есть каких-то добровольцев, пошел в поход. То есть киевляне в поход не пошли. Это, конечно, нам показывает абсолютно другие, совершенно иные отношения между, допустим, горожанами и властью, чем те отношения, которые были уже в 16 веке, в 17 веке, тем более в эпоху Российской империи. Это отношения принципиально другого рода, и, конечно, они не вписываются в те традиционные у нас представления о царе-батюшке, о деспотической власти, которые относятся, если они вообще релевантны, в принципе, о чем тоже, это тоже большой вопрос, но, конечно, они не имеют никакого отношения к Древней Руси, и тем более к Руси домонгольской. Как происходил процесс? У нас же есть факты, когда горожане призывали к себе князя, избирали князя. Это с одной стороны. С другой стороны, идет процесс укрепления идеи наследственной власти. И параллельно еще идет процесс или обслуживающего, или параллельно идущей сакрализации власти, как укрепляющий вот в эту такую, как представлялось, стройную систему. То есть есть наследственная власть, есть вот князь, он... Ну, это одно другому, видите ли, это одно другому не противоречит. Ну, об аппарате, я думаю, нам Петр Сергеевич скажет. А вот что касается того, как призывали и что могли призывать князей и выгонять, кстати говоря, тоже. Да, потому что да, князей да, да. выгоняли не только из Новгорода, но и из Киева, и из других древнерусских городов. Но наследственности, собственно говоря, власти это не противоречит. Потому что не могли призвать любого князя. Что значит не могли? Вот не было такого. Есть единственный пример, когда князем стал, точнее говоря, два примера. И оба, кстати говоря, относятся к юго-западной Руси, к современной западной Украине. Это Галицкое княжество, когда сначала там князем стал боярин, но на очень короткое время не принадлежавший к роду Рюриковичей. А еще одно время там и венгерский король просто правил. Но это особая ситуация. В принципе, приглашали его только из рода Рюриковичей. Существовало представление о том, что на Руси должны править Рюриковичи. И представление это, очевидно, разделяли все, в том числе и горожане, которые апеллировали, как я уже сказал, там, либо к одной, либо к другой ветви того же княжеского рода. Но мог быть и прагматичный подход. То есть, если мы призываем со стороны, или как у нас теперь принято говорить, варяга, то тогда мы исключаем междоусобную борьбу внутри. То есть, почему брали жен из-за границы, чтобы не приближать какой-то из кланов на территории? Ну, представление... Сложились такие правила игры. Да. Вот у нас Рюриковичи правят, и все, нам больше никого не надо, значит, все передерутся. Да, но... сами Рюриковичи, да. прошу прощения, сами князья. Вот в одной из летописей есть такое... Есть такая фраза. Один князь говорит другому, значит, мы... Это было связано с изгнанием, значит, одного из князей тоже. Мы не угры, не ляхи, но единого деда-внуки. То есть это уже 12 век. Они, деда не в буквальном смысле слова, а потомки единого предка, то есть Рюрика. Они сами очень хорошо знали, что на Руси должны править не какие-то там угры, то есть венгры или ляхи, поляки, а единого деда-внуки, то есть потомки Рюрика. Да, но я просто хотел сказать, что вот эта ситуация, когда было много Рюриковичей, можно было выбирать среди только Рюриковичей, она сложилась относительно поздно, ну, где-то вот уже к 12 веку, к концу 11 века. А до того, более древнее время, в 10-м, в первой половине 11 века, выбора среди Рюриковичей, только вот одного рода, было мало, или его вообще не было, потому что он просто не успел, так сказать, расплодиться. И вот именно тогда, как раз вот еще в X веке, видимо, существовали другие рода, из которых, в принципе, так сказать, какие-то знатные люди могли выбираться или не выбираться, об этом мы уже не знаем, но они могли возглавлять те или иные общности, в том числе даже территориальные, вот судя по русско-византийским договорам. Именно так и получается, что некие локальные центры русской земли тогдашней, тогда она была значительно уже, чем потом, тогда она была, собственно, занимала довольно компактную территорию в среднем Поднепровье. Тогда получается, что вот некий локальный центр этой русской земли возглавляли представители других родов, знатных, видим, каких-то выдающихся, но не Рюриковичей. А что касается того, как складывались отношения вот между там, Рюриковичами или не Рюриковичами и подданным им населением, то, к сожалению, для древнего периода, для древнего времени у нас нет никаких данных. Мы можем только предполагать, что они как-то между собой договаривались. Но сама вот эта история о призвании варягов и о том, что их там на каких-то условиях призывали... какие-то там собрания или племена, или еще что-то. Это, конечно, позднейшая легенда, вне всякого сомнения. И то, что речь идет именно о легенде, лучше всего подчеркивается тем фактом, что есть параллельные легендарные сюжеты у других народов. В частности, например, в Англии. Об этом писалось еще учеными XIX века, которые как раз призывали осторожно относиться. И Ключевский, и Куник, и многие другие наши известные авторитетные историки призывали осторожно относиться к этой теории. Поэтому говорить там о призвании, об условиях, на которых призывались князья, сложно. Можно только по отношению вот уже к развитой, так сказать, демократии, новгородской или псковской, относительно более позднего времени, 12-го, 13-го, 14-го веков. Что было в древности, сказать сложно. Как-то договаривались. Упоминается слово «ряд». Нет, почему? Не только в Новгороде и Пскове, но есть и для Киева такие упоминания, для XII века, когда довольно подробные упоминания о том, на каких условиях приглашался князь. Есть обычно, кстати говоря, как всегда, как часто это бывает, такие вещи, они появляются в источниках, когда условия не были выполнены, и какой-то конфликт происходил. Вот, например, в 1147 году был в 1146-47 годах был свергнут князь Игорь Ольгович и впоследствии убит, кстати говоря, киевлянами вообще. Значит, и в связи с этим говорится о том, что ему выдвигались навечи определенные условия, связанные с тем, как он должен управлять киевской землей, в частности, окоротить своих тюнов, то есть своих чиновников, которые, очевидно, грабили местное население и так далее и тому подобное. То есть такие вещи, они были. Но, конечно, в Новгороде, да, и Пскове они достигли уже, ну, кстати говоря, уже в более позднее время, 14-м, там, тем более 13-м, 14-м, 15-м веках уже такой степени институционального как бы развития, когда появляются республиканские, уже республиканские, собственно говоря, потому что там не только монархия не сложилась, но там и князь стал республиканским магистратом, собственно говоря. Он назывался князь, но фактически был одним из республиканских чиновников. В домонгольской Руси были разные тенденции, так сказать. Вот в Киеве, как я уже сказал, вот была такая тенденция. В другие времена было по-другому. Например, в Звенигороде-Галицком, это не в нашем Звенигороде, а тоже в юго-западной Руси, там, например, есть такая история. Это к вопросу о том, как кто договаривался. Значит, там во время войны собралась вечь, и горожане хотели сдать город. И тогда местный воевода, который был князем туда назначен, некий Иван Халдеевич, он приказал начальников того веча, как написано в летописи, то есть тех, кто его инициировал, он их перетен на пол, то есть приказал разрубить пополам. И на этом веча закончилась. То есть это была ситуация определенного динамического равновесия. Не надо представить себе раннесредневековое общество как современное западноевропейское. Я не сказал российское, но как современное западноевропейское, где огромную роль играют очень сложные правовые институты и так далее. Здесь огромную роль играла традиция, играли, как мы бы сейчас сказали, понятия и вот просто реальное соотношение сил. Оно в разные времена, в разные времена это соотношение сил выглядело по-разному, и обстоятельства складывались по-разному. Вот в Новгороде сложилось так, что княжеская власть в силу определенных причин, в частности, в силу того, что там не было княжеской династии, например, и в силу того, что монголы-татары просто не задавили Новгород так, как это произошло, допустим, в Северо-Восточной Руси или там, в Южной Руси, там сложились уже развитые республиканские институты, но в более позднее время. А в Северо-Восточной Руси, например, где они изначально были слабее, и где монголо-татарское иго было гораздо более жестким и в каком-то смысле выгодным князьям, потому что с помощью монголо-татар они смогли, вот, собирая дань, используя ордынские отряды, они могли задавить все вот эти вот элементы. То есть то, что сделал вот этот воевода в Звенигороде-Галицком, это в XII веке, то они делали уже на постоянной основе. Но и тем не менее, мы видим, что как только возникает конфликт, даже уже в гораздо более позднее время, допустим, в 1382 году, когда была осада Тахтамышем Москвы, известная, все начальство во главе со всеми нами любимым Дмитрием Донским, это уже было через два года после Куликовской битвы. Да-да. Куликовскую битву все знают, а разгром Москвы Тахтамышем об этом вспоминать не очень любят по понятным причинам. Все начальство оттуда сбежало, значит, и в некоторых летописях написано, что горожане, значит, они действительно оказали сопротивление осаждавшим татарам, они собрали вечи. То есть вечь упоминается в Москве уже даже в 1382 году. Тахтамыш – золотоордынский хан, потомок хана Джучи. В 1380 году Тахтамыш после поражения Мамая в Куликовской битве воцарился в Орде. Он пресек внутренние смуты и за первые 7 лет правления сумел восстановить единство Золотой Орды. В 1382 году Тахтамыш опустошил землю Московского княжества, обманом взял Москву, разграбил и сжег ее. Тогдашний московский князь Дмитрий Донской и виднейшие бояре оставили город, и оборону возглавил некий князь Остей, вероятно, литовский князь, оказавшийся в Москве случайно. Я хочу от примера Дмитрия Донского, который не захотел воевать с Тахтамышем, потому что он был князь, а Тахтамыш был хан, то есть почти император. И он считал, что это якобы не ровня. И он не мог с ним сражаться. Знаете, сложно спорить. Да, довольно спорная мысль, она вот высказана была недавно Антоном Анатольевичем Горским, но далеко не все с этой мыслью согласны, да. Потому что, понимаете, политика вещь такая, что несмотря на всю пышность титулатуры, в конечном счете, или какие-то там громкие слова, которыми политики любят прикрываться, особенно на публику, все равно в конечном счете, как хорошо нам всем известно из сегодняшних дней, решает реальное соотношение политических сил. Кто сильнее, кто удачливее, кто богаче, тот и в конце концов решает и определяет расклад сил. Поэтому говорить о том, что Дмитрий Донской не решился на борьбу с ханом просто потому, что он очень уважал титул царя или титул хана... Это в летописи действительно есть такое объяснение, что он не поднял руки против царя. Но мы знаем прекрасно при этом, что его двоюродный брат в той же летописи написано, Владимир Храбрый, Владимир Андреевич Серпуховский, ну, знаменитый герой Куликовской битвы, он воевал с Тахтамышем, да, и разбил это один из татарских отрядов. То есть здесь, как мне представляется, не стоит путать идеологию, надо же было как-то объяснить эту ситуацию. Кроме того, надо сказать, что та летопись, в которой об этом написано, что он там не поднял руки там, и так далее, эта летопись вообще составлена с таким, не то чтобы проордынским, с такой интонацией, нет, но, я бы сказал, примирительной такой интонацией определенной. Но это, тем не менее, так что война на самом деле была, то есть не надо путать истолкование, идеологию с политической практикой. Хотя, конечно, воевать с Тахтамышем было гораздо менее сподручно, чем с Мамаем, который был узурпатором. Те представления, которые летописец, скажем, в той же «Повести временных лет» или в других летописях излагает по поводу князя, княжеской власти, они влияют, конечно, и на наше восприятие, потому что мы смотрим его глазами на то, о чем он рассказывает, в том числе о самых древних временах. И для него, конечно, фигура монарха, фигура князя, она освящена авторитетом церкви, потому что именно с князем, с княжеской властью связывалось на Руси вполне справедливо принятие христианства и потом поддержка церкви. Конечно, христианская политическая идеология, она подразумевала особый статус правителя государства как, значит, помазанника Божия Божьей властью на то, чтобы управлять порученным ему, так сказать, стадом, народом. И все эти представления в летописи прекрасно видны. Но другое дело, что мы, скажем, когда говорим о древних временах, о происхождении княжеской власти, 10-11 век, мы не должны это воспринимать за, так сказать, чистый момент, мы не должны это воспринимать как идеологию, которая тогда, вот уже в 10-11 веке, господствовала. И должны здесь, так сказать, разделять вот эту призму летописную и то, что было в реальности. А, конечно, такая сакрализация, она постепенно складывается, но очень трудно, понимаете, тоже проследить, насколько она, например, утвердилась в умах и душах простых людей, потому что мы читаем источники, которые происходят, ну, в абсолютном большинстве, на 99%, они происходят... созданы людьми, принадлежащими к верхушке общества, верхушке знатной, образованной. Как правило, духовенству, которое было, безусловно, знакомо с тем, как должно быть, каким должно быть отношение к христианской власти, прежде всего, на византийских образцах. Что при этом думал простой киевский смерть, сказать чрезвычайно сложно. Ну, и не только не на византийском, но и на библейских. На библейских, конечно, но это все через... Уподобление русских князей Давиду, царю иудейскому, оно распространено там, и в летописях, и в разного рода поучениях, очень часто встречается. Но из этого совсем не следует, что на самом деле, в действительности, тот или иной русский князь, неважно, там, 11, 12 или 14, 15 веков, он в самом деле обладал теми же самыми там, царскими полномочиями, тем же самым царским статусом, который в Библии приписывается. Их иногда, надо сказать, называли царями, даже князей древнерусских, но это был почетный титул. Почетное наименование. Ну вот когда любимого хорошего человека хотят назвать, допустим, не знаю, наш вождь, наш кормчий. Но это немножко другое, поскольку это тоже уже как бы такое официальное почти наименование. Но могли нас называть царем, а могли не называть. Здесь это царь или цесарь не было тогда титулом. потому что царский титул появляется гораздо позднее, появляется с уже действительно совершенно другими представлениями о сущности государственной власти, когда действительно появляется сакрализация царской власти, когда появляется формула «царь и бог», да, значит, царей начинают, светских правителей начинают называть земными богами, это уже 17 век, особенно 18 век. Это все уже гораздо более позднее время. В Древней Руси и даже там на Руси 14-15 веков ничего подобного не было. У княжеской власти был определенный сакральный статус, такой... Миропомазанник. Да, определенный сакральный статус, но он не был статусом, как бы вот, был, скорее можно говорить о сакрализации должности, сакрализации поста, а не сакрализации личности. В полном смысле слова сакрализации личности царя тоже не было, но определенные тенденции к этому уже были. Было вот уподобление с Богом, ничего подобного применительно к княжеской власти в Древней Руси не существовало. Учение Владимира Мономаха, там, где, казалось бы, так сказать, ода княжеской власти в каком-то смысле, или, во всяком случае, ее репрезентация, там мы и могли бы ожидать вот этой сакрализации особого княжеского статуса или рода княжеского. Это совершенно отсутствует. Вот чего нет, никаких намеков даже. Так вот, именно этого в поучении Владимира Мономаха. Есть другое. Есть некое представление об обязанностях князя, вот как некого, значит, пастуха своего стада. Такой патернализм, как бы мы сегодня сказали. И это такое довольно аморфное, конечно, представление. Явно синтезировало в себе как какие-то дохристианские представления вот об этом княжем мире, об ответственности князя за суд, ряд и даже, может быть, процветание урожая там своих подданных, данников. И, с другой стороны, конечно, и христианские какие-то представления, христианские обязанности, которые подразумевались самим актом миропомазания князя и так далее. И вот этот патернализм у Владимира Мономаха очень ярко выражен, где он пишет о князе именно как о лице ответственном за тех, кто ему поручен судьбой и Богом. Ну, да, тем более, что он был вообще-то наполовину греком и внуком византийского императора, поэтому... христианские вот эти вот представления, они у него были в буквальном смысле впитаны с молоком матери. И, конечно, это ярко. Сам Владимир Мономах был, ну, в значительной степени византийцем. Князь – это еще и закон. То есть он... Мы вначале говорили, что были суды, были какие-то, значит, споры, и он в том числе решал. Еще даже, по-моему, в законе, в слове... О законе благодати Илариона там что-то упоминается, о том, как должен себя вести князь по отношению вот к подданным. Но там слово о законе благодати, там, конечно, речь идет не о законе в светском смысле слова. Закон – это Ветхий Завет, а благодать – это Новый Завет. И о князе, там есть определенное обращение к князю, но там каких-то светские вопросы непосредственно не затрагиваются. Но, безусловно, суд изначально, и, пожалуй, может быть, суд – это суд и руководство войском. Это были два главных княжеских дела. И так это оставалось, собственно говоря, на Руси вплоть до очень позднего времени. То, что сложилось в домонгольский период, потом уже оно просто развивалось. То есть это главный этап становления власти в России, традиции, отношения к власти, он сложился именно в это время. Общество домонгольской Руси было гораздо, условно говоря, гораздо более свободным, чем общество более позднего времени, в том числе и в институциональном отношении, применительно к власти и ее ограничениям. Вот, скажем, известного принципа «Rex legibus solutus est», то есть король не ограничен никакими законами, в домонгольской Руси не существовало и существовать не могло. Он не только был ограничен законами, пусть даже не столько законами, сколько традициями, но и определенные силы, определенные институты, которые не давали князю превратиться в деспота, а княжеской власти превратиться в князь деспотическую. Программа наша подошла к концу, а с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь, чтобы встретиться снова и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо большое. Спасибо.